на друга и спотыкаясь о порог. Померла, померла уж ведьма-то. Мне ничего не видно, из-за спин я стал разглядывать стены и потолок. Пахло, как на чердаке, пылью и плесенью. На одной стене висела большая фотография под стеклом. Молодой офицер с лихими усиками и смущенно улыбающаяся девушка в белом подвенечном платье. Долго в этот вечер не утихало во дворе возбуждение. Стояли кучками, толковали про ведьму. Какая-то древняя бабка рассказывала. Образованная была барыня, говорят, 10 языков знала. Сразу в 18-м-то году жених ее сбежал на юг, к белым, офицер был, да так и не вернулся. Говорили, что убили его. Она же вот все не верила, все ждала. В других же кучках толковали больше про то, что освободилась теперь комната и кому она может достаться. Вот эту-то историю с ведьмой неотвязно вспоминал я в Лефортове, каждый раз, как попадал туда. Аж корежило меня от этих воспоминаний, и никакие оправдания не помогали. Так и виделась мне она, словно живая, когда, обернувшись у двери в своей драной шубе, говорила плаксивым голосом: «Дети, какие вы злые дети!» Школа наша стояла в конце улицы на пригорке, серое четырехэтажное здание казарменного типа. Один его вид вызывал у меня неистребимую скуку. Вся система преподавания у нас возбуждает отвращение к учебе. Программы унифицированы для всего Советского Союза, утверждаются и разрабатываются в Министерстве просвещения и рассчитаны на самые средние способности, даже ниже средних. Но для слабых учеников и они непомерно трудны, а для способных настолько скучны и однообразны, что не создают интереса и не приучают работать. Полностью исключена инициатива, своеобразие понимания. От ученика требуется слово в слово повторять, что написано в учебнике. Для успевания достаточно средней памяти. Учатся, например, в школе с 7 до 17 лет, то есть 10 лет, да потом некоторые еще 5 лет в институтах. 15 лет по всему Советскому Союзу учат язык, чаще всего английский, и никто его не знает, если только не занимается дополнительно. Кроме какого-то десятка бессмысленных предложений, никто ничего произнести не может. Еще остается в голове смутное представление об английской грамматике, но и оно исчезает, потому что ни к чему его приложить. Позже на моих глазах взрослые люди, не такие способные к языкам, как дети, за год тюрьмы или лагеря выучивали язык вполне прилично. Здесь же просто тратилось впустую время. Особенно были мне противны гуманитарные предметы, история, литература, даже география. Они настолько пропитаны идеологией, что от них ничего не остается. Не то чтобы эта идеология в то время вызывала у меня какие-нибудь серьезные возражения, но она делала предметы убийственно скучными. В самом деле, что интересного в истории, если все это сплошная классовая борьба и постепенный переход к социализму? Оставалось только запомнить даты каких-то сражений, восстаний и годы жизни выдающихся революционеров. А литература? Уже взрослым в тюрьме я от нечего делать перечитал Толстого и вдруг обнаружил, что это же страшно интересно. А в школьные годы я обязан был писать сочинения по его произведениям, анализировать образы положительные, отрицательные, и люто ненавидел Толстого. И все эти гуманитарные советские знания я механически запоминал, механически отвечал и также механически забывал, как большинство моих сверстников. Несмотря на все это, учился я всегда хорошо, особенно же любил математику и химию. А вот каких предметов мы терпеть не могли, это рисование, физкультуру и пение. Инстинктивно мы все чувствовали, что для этих занятий нужны особые способности, склонности или хотя бы настроение, а просто так петь или прыгать, потому что это по программе положено.